Лук Шивы. Часть 67. Божественный лук, Деварате подаренный Рудрой, дай Раме узреть, Вишвамитра сказал благомудрый. И Раджа велел принести этот лук знаменитый, душистым сандалом натертый, цветами увитый. 500 мужей превосходных, исполненных силы, в телегу впряглись по приказу владыки Митхилы. На восьмиколесной телеге сундук помещался, под крышкой железной блистающий лук помещался. Узрел этот Лари и сложил для привета ладони Митхилы, властительный царь, восседавший на троне. И мыслями он поделился тогда с Вишвамитрой и с тем, кто рожден Каушальей, и с тем, кто Сумитрой. Великий подвижник и храбрых царевичей двое услышали мудрого Джанаки слово такое. Сей лук запредельный был нашего рода святыней. Надеть на него тетиву, а буянной гордыней соседние раджи напрасно пытались до ныне. Ни боги, ни демоны им не владеют, рассудим, откуда уменье такое достанется людям. Стрелу наложите, напрячь тетиву для посылу. Когда этот лук человеку поднять не под силу? «О, Рама!» — воскликнул тогда Вишвамитра. «О, чадо! Увидеть воочью божественный лук тебе надо!» И ларь, где хранилось оружие владыки вселенной, открыл дивноликий царевич и молвил смиренно: «Я, рудрый божественный лук, подниму, и с натугой концы, если нужно, сведу тетивою упругой». Мудрец и Митхилы, владетель, вскричали: «Отменно!» И Рама рукою за лук ухватился мгновенно и поднял, как будто играючи над головою, и туго сплетенный из мурвы стянул тетивою. Внезапно раздался удар сокрушительный грома. Десницей могучий царевич напряг до излома оружие, что Джанаки роду вручил Махадева. В беспамятстве люди попадали справа и слева. Лишь царь да мудрец Вишвамитра, да Рагху, потомки, смогли устоять, когда лук превратился в обломки. Воитель, сломавший божественный лук Махадевы, достоин моей, не из лона родившейся девы. «Явил он безмерное мужество нашему дому», — с волнением сказал государь Вишвамитре благому. «А сита прославит мой род, если станет женою великого Рамы, добыта отваги ценою». Джанака провозглашает Раму женихом ситы. Из Айодхи приезжают Дашаратха с остальными сыновьями. Устраивается свадебное торжество. Одновременно с благородным царевичем Кошалы женятся и его братья Лакшмана на другой приемной дочери Джанаки, Пхарата и Шатругхна на его прекрасных племянницах. Проходит время, царь Дашаратха слабеет, он все чаще думает о наследнике.